Любители обсуждают тактику, кабинетные генералы – стратегию, а профессионалы – логистику. Гуннар Питерсон. «Ну что ж, товарищ Рокоссовский», – Сталин снова был спокоен. «Вы хорошо подумали?» «Так точно, товарищ Сталин. Мы еще раз пересчитали все варианты. Контрудар во фланг немцев в настоящее время и с теми силами, которыми мы располагаем, однозначно обречены на неудачу. После пограничных боев и Черкасско-Полтавского сражения мы не располагаем достаточным количеством танков. Свежесформированные дивизии нуждаются в дополнительной подготовке, а прибытие войск с Дальнего Востока до сих пор задерживается. Но главное – наступившая распутица. Состояние дорог таково, что препятствует успешным наступательным действиям. А через 1-2 недели будет препятствовать еще больше». «Распутица препятствует и переброске немецких резервов?» Сталин все еще сомневался. «А маневрируют они значительно лучше, чем мы. Приграничные бои, да и недавние их удары, показали это достаточно ясно. Затруднить маневр противнику мы можем и иными средствами». Рокоссовский ткнул указкой в карты. «Сковывающие контрудары силами стрелковых и кавалерийских соединений будут нанесены здесь и здесь. Воздушно-десантные отряды проведут серию диверсий на железных дорогах. Так что эту проблему мы решим. А вот обеспечить проходимость танков и, главное, автомашин со снабжением в процессе развития наступления мы не в состоянии. Товарищ Сталин», — Рокоссовский волновался, но говорил твердо, — «если мы перейдем в наступление сейчас, мы просто угробим ударные группировки, не добившись никаких результатов. Они просто сточатся, до ушей сточатся». «И что же вы предлагаете? Ждать погоды, а немцы тем временем возьмут Москву? Вы понимаете, что это значит? Немцы возьмут Москву. Вы понимаете значение этого с точки зрения производства, транспорта, а главное, с политической точки зрения? И не надо мне про Кутузова. Времена теперь совсем другие». «Так точно, товарищ Сталин. Времена другие. И другими их делают три главных козыря немцев: танки, авиация и маневры войсками с использованием автомобильного транспорта. Все три этих козыря сейчас, если и не выбиты из рук противника, то значительно ослаблены. Наши стратегические коммуникации проходят по железным дорогам и ослаблены в меньшей степени. Поэтому мы имеем возможность оперативной переброски резервов на угрожаемые участки фронта как для парирования немецких ударов, так и для контрударов с ограниченными целями. Естественно, при удобном случае мы не переменем перейти и в решительное контрнаступление, но, честно говоря, в силу изложенных мною причин, я в такой случай до конца октября, начала ноября не верю». «Это хорошо, товарищ Рокоссовский, что вы говорите честно. Мне нужен именно честный, без фанфаронства и лакировки, ответ. Удержим ли мы Москву?» «Удержим, товарищ Сталин. Если примем необходимые меры, удержим. Главное, не дать им обойти город. Фланговые группировки мы всемерно усилим, в том числе за счет маневра по восточной части окружной дороги. Фактически, если сдержать немцев на подготовленном рубеже не удастся, я планирую спровоцировать немцев на лобовой штурм западной окраины города. В самом городе я предполагаю создать мощные артиллерийские кулаки из дальнобойных орудий. Здесь, здесь и здесь. Такое расположение артиллерии обеспечит маневр огнем по всему городскому участку обороны». «И здесь?» — Мундштук трубки указал на пятно огромной стройплощадки невдалеке от Кремля. «Интересная мысль, товарищ Рокоссовский. Чья идея? Кто предложил?» «Капитан первого ранга Макаров, товарищ Сталин. На строительной площадке Дворца Советов уже закончен нулевой цикл. Подвальные помещения дворца готовы. Часть каркаса может быть использована для строительства железобетонных капониров, позволяющих вести обстрел немецких позиций и контрбатарейную борьбу в радиусе 10-15 километров, практически не опасаясь ответного немецкого огня. Товарищ Сомов тоже не опасался немецкой артиллерии. По очень простой причине. Он был далеко от фронта. В этом были и свои минусы. Куйбышев не Москва. Далеко не Москва. Светской жизни почти никакой, что очень-очень расстраивало жену товарища Сомова. Но что поделать, если большую часть наркомата эвакуировали именно сюда? Немного скрашивало тоску мадам Сомовой по столичной жизни. Во-первых, наличие все-таки достаточно приятного общества. В Куйбышев, или, как говорили, фрондерствующий Самару, эвакуировались несколько московских театров и, что самое приятное, иностранные посольства. Дополнительную прелесть составило присутствие личной портнихи мадам Сомовой. Благо и на новом месте перспективы товарища Сомова, равно как и вознаграждение за его нелегкий труд, позволяли товарищу Сомовой одеваться вполне прилично. Но все равно до московского, или, заглядывая немного вперед, берлинского, шика, Самаре было далеко, что влияло на настроение мадам Сомовой не лучшим образом. И поэтому товарищ Сомов все чаще оставался на работе, чтобы не портить себе настроение. На работе же дела, за вычетом естественных военных неудобств, шли замечательно. Многие завистники остались в Москве или ушли на фронт, туда им и дорога. Товарищ Сомов, естественным образом, как ценный кадр, пошел на повышение. Этому не помешало даже недоразумение с двумя вагонами одежды, ушедшими налево. Жуликов, конечно, взяли, но к товарищу Сомову, как облаченному ответственностью руководящему работнику, особо ценному кадру, тоже никаких вопросов возникнуть просто не могло. Да и как же иначе? Через товарища Сомова проходили горы документов. Войскам на фронте, кроме винтовок и снарядов, нужны были гимнастерки, шинели, нижнее белье, сапоги, портянки. Все это нужно было выбить и доставить куда следует. Доставляли в основном под Москву. У товарища Сомова сложилось полное впечатление, что все, что осталось у Советского Союза, танки, солдаты, одежда для солдат, шло только и исключительно под Москву, куда рвался всеми своими силами вермахт. И на Дальний Восток, откуда, судя по доходившим до товарища Сомова обрывкам слухов, со дня на день ждали удары японцев. И всего танков, солдат и одежды было мало, очень мало. Особенно тяжело, как по секрету шепнул товарищу Сомову один человек из соседнего отдела, порохового. А что, хлопок не только ткань, но и порох. Дело обстояло с артиллерийскими зарядами, как для гаубичной, так и для противотанковой артиллерии. Американские поставки решить проблему не могли. Пожалуй, если немцы подтянут побольше танков и нажмут как следует, сил для того, чтобы удержать столицу, у Красной армии не хватит. За поздним ужином товарищ Сомов подробно, с цифрами и фактами, поделился своими опасениями с супругой. Супруга же, явно будучи серьезно огорченной, на следующее же утро отправилась к портнихе заказать в целях поправки настроения новый наряд.